Глава 1. Январь. Помню утро 1 января. Я вышла из дома в час дня. Было так светло и ясно. Людей почти нет, все магазины закрыты, со стеклами витрин темно, огни не горят. На осевшем сером снегу в новогоднюю ночь, как всегда, случилось небольшое потепление. Валялись блестящие разноцветные обрывки конфетти, еще виднелись черные подпалины там, где запускали фейерверки. Воздух прозрачный и неподвижный. Тихо, очень тихо. Это потому, что машин нет, и дворники не скребут тротуары. Новый год только что родился. Он даже еще сам не понял, что начался, пережив бурную ночь своего рождения и заснув лишь под утро. Как странно все в этом новом мире. И я как будто тоже какая-то новая. Потому что в эту новогоднюю ночь я осталась совсем одна. Впервые в жизни. Раньше я проводила ее с обоими родителями, потом только с папой. Еще в последние годы всегда удавалось выкроить время для встречи с Ильей. В этот раз с Ильей встретиться не получилось, он уехал в командировку. Но я совершенно не чувствовала себя одинокой и несчастной. Ни сейчас, ни этой ночью. Даже наоборот, я прекрасно провела время. Пила безалкогольное шампанское, у меня аллергия и на алкоголь, доедала свой изожженный пирог и включила себе один юмористический сериал. Раньше приходилось принудительно смотреть новогоднее шоу по телевизору, которое родители считали обязательной частью новогодней программы, а сейчас я была свободна от этого довольно утомительного зрелища. Словом, я спокойна, хотя не без грусти, вспоминая об ушедших навсегда папе с мамой, провела этот праздник и сама словно заново родилась, вернее, перезагрузилась. Илья в час ночи прислал мне голосовое сообщение с поздравлениями, потом мне написала Ирина, тоже поздравила и спросила, говорила ли я с Ильей. Я ей ответила, что с Ильей еще не пересекалась, потому что он уехал в командировку. Ирина почему-то дико удивилась. Судя по количеству ужасающихся смайликов, которые она мне отправила после моего сообщения. А потом она написала, что ждет меня завтра, то есть уже сегодня, у себя к 2 часам дня. Я ей обещала, что буду. И вот я 1 января бреду через тихий, спящий после новогодней ночи город к своей двоюродной старшей сестре. Ирина встретила меня в причудливом полосатом, зеленый с фиолетовым, платье до колен и с огромным бантом на голове. Черные тени, малиновые губы. «Привет!» — расцеловала я ее в, как всегда, плотно наштукатуренные щеки. «Ты что, еще не ложилась?» «Нет, представь себе!» — нервно рассмеялась она, помогла мне раздеться. Проводила в комнату, мы сели в кресло за стол, на котором стояло большое блюдо с мандаринами. Я потянулась к ним. На цитрусовые у меня аллергии не было. «Дашенька, ну как ты?» «Нормально», — сказала я. «С Новым годом тебя!» «И тебя, моя дорогая. Я даже еще не переоделась, а решила тебя дождаться. Он тебя бросил, да?» «Кто? Илья?» «Нет, он в командировку уехал». «И ты так спокойно?» — всплеснула руками сестра. «Боже мой, ты была одна в новогоднюю ночь». Если бы я знала, я бы к Сонечке не поехала. Мы бы с тобой вместе... «Да чего ты так переживаешь?» — удивилась я. «Со мной все в порядке». Ирина сначала вздохнула глубоко всей своей довольно обширной грудью, которая заметно сначала поднялась, потом опустилась на привычное место и глухо произнесла. «А у меня был самый ужасный Новый год в моей жизни». «Поссорилась с подругой? Будешь?» Я протянула Ирине половинку мандарина. «Давай». «Нет, ни с кем не ссорилась. Наоборот, время провели прекрасно и очень душевно». Махом забросив в себя всю половинку и непроизвольно морщись, ответила Ирина. «Даже слишком». Она помолчала, проглотила мандарин и продолжила. «У Сонечки очень дружная семья. Такой чудесный муж, 2 детей, мальчик и девочка». Вернее, они уже взрослые. Я их помню еще детьми, довольно сумасбродными. Но сейчас дочери 18, сыну 21. Они учатся в вузах, в разных. Про учебу свою рассказывали, планах на жизнь. Ирина вдруг начала рыдать. Я перепугалась и бросилась ее обнимать. Вдруг поняла, о чем она, что именно ее вдруг так стало мучительно беспокоить. «Ну, не надо, не надо, перестань!» — гладила я Ирину по твердой и горячей спине. «Ты не понимаешь, Даша. Все представляют детей как младенцев, обычно несносных или как проблемных, огрызающихся подростков, молодых бездельников, и сетуют, как это тяжело растить их. А тут я вдруг увидела совершенно взрослых и замечательных, нет, не детей, а людей, умных, талантливых, красивых, молодых, самостоятельных, добрых. Это же чудо, когда есть такие отдельные живые люди, и ты причастен к их появлению на свет. И они родные, и они уже как друзья, они как помощь и поддержка». Сестра ревела, а я ее успокаивала, как могла. Обнимала, гладила, потом принесла воды с успокоительным из аптечки, накапала его в чашку. В комнате оглушительно запахло таким знакомым запахом ментоловой настойки на спирту. Вся моя юность пропитана этим ароматом. Родители очень уважали это лекарство. Ирина успокоилась не сразу. Вздохнув несколько раз, продолжила решительно. «Он тебя обманывает». «Илья? Да перестань ты!» — возмущенно засмеялась я. «Оставить любимую одну в такой праздник?» «Мы договорились с ним заново отпраздновать Новый год 13 января», — закричала я. Ирина произнесла с поучительной интонацией. «Современные люди живут головой и забывают при этом про тело. Живут как хотят, делают то, что им в голову взбредет. Но жизнь нельзя контролировать. Рано или поздно до человека это доходит. Мозг — это просто орган. Что хочет, то и придумывает. Ну и гормоны вдогонку добавляют ощущений. И вдруг, совершенно неожиданно человек понимает, что он существует в придуманном мире, придуманном его мозгом. А реальная жизнь, она где-то рядом, отдельно. Там, в реальности, человек стареет, болеет, теряет какие-то навыки. Работа, ну, что это работа? Суета-сует. Хобби. Та же самая суета. Поездки по интересным местам. А чего я там не видела? Как лошадь мотаюсь туда-сюда, то по стране, то по всему миру. Все везде одинаковое. Это вообще бизнес, созданный для туристов. В голове давно перемешались эти достопримечательности, превратились в какой-то слипшийся ком из замков и монастырей, кофеен и вокзалов. Теперь Прагу от Берлина не отличу. Тьфу. Кузя, успокойся. Короче, если Илья не сделает тебе предложение в вашу следующую встречу, то я его придушу собственными руками. Кузя! Застонала я. «Я шестой десяток уже Кузя», — свирепо всхлипнула Ирина. «Меня вот тоже когда-то так мурыжили разные товарищи. Ты не должна повторить мою судьбу». «Будешь, Оливье?» «Буду», — коротко ответила я. 13 января, воскресенье. Мы с Ильей договорились, что я приеду к нему к 6 вечера, мы отпразднуем Старый Новый год, проведем эту ночь вместе, а утром он отправится на работу. Ну, а я, соответственно, к себе домой. Приезжать ко мне Илья не очень любил. Я подозреваю, что это было как-то связано с неприятной ему, да и многим, наверное, темой смерти, болезни и старости, все еще незримо присутствовавшей в моей квартире. Что ж, так оно и есть в какой-то мере. Я ничего не поменяла в квартире. Вещи родителей лежали на виду, лекарства в их комнате, на подоконнике. Меня это не особо волновало, а вот Илью — да. Он был очень чувствительным, но не переделывать же его теперь. Я на него не обижалась. Время пройдет и станет полегче. Илья жил довольно далеко от центра, впрочем, добираться туда было удобно. Дом его, еще относительно новый, располагался недалеко от остановки общественного транспорта. Эту квартиру купила ему его мать, когда он учился в старших классах. Купила тоже, следуя заветам, но уже последнего времени, что родители должны к совершеннолетию ребенка приобрести ему отдельное жилье. Все эти годы мы встречались с Ильей именно там. Пока я ехала, то думала о том, ждать ли мне сегодня предложение от Ильи или нет. Брак. Ну а что брак? Официальный тем более. Он делает людей обязанными, связанными, лишенными в чем-то свободы. И это давит на психику, на подсознание. Да хотя бы взять этот старый фильм «Ирония судьбы». О чем он? О том, что придется каждый день сновать туда-сюда, туда-сюда, друг перед другом. Люди же друг другу осточертеют. Какая бы там ни была любовь в самом начале. Обо всем наговорились, все друг о друге известно. Интимная жизнь надоела. Ну, так говорят, я сама тут ничего не могу сказать, опыта семейной жизни у меня нет. Вдруг мы с Ильей, когда начнем жить вместе, семьей, очень быстро надоедим друг другу. А если у нас родится ребенок, то не исключено, родительство станет непростым испытанием для нашей страсти. Мы сейчас с Ильей не круглые сутки вместе, нам не надо решать какие-то общие проблемы, но что изменится потом? Вот как это узнать? Наверное, надо рискнуть и для начала просто попробовать жить вместе без штампа в паспорте. С другой стороны, но кто мешает нам существовать в рамках гостевых отношений, которые у нас с Ильей сейчас? Стоп. А как быть в ситуации, когда родится ребенок? Все-таки это важно. Мне же будет нужна помощь. Да я вообще одна не справлюсь. Начитал сегодня днем статей, которые весьма реалистично описывали быт с младенцем на руках. И про беременность с родами я тоже почитала. Это же ужас, сколько проблем. Семья — это тяжело. Есть же статистика. Кажется, каждый второй союз у нас сейчас распадается, помнится, поведала мне Ирина. Социологи еще пишут, что однажды, в будущем, браки и вовсе умрут или переродятся в иные формы. Например, в тот же гостевой брак, как у нас с Ильей сейчас. «Так чего же мне сейчас менять?» — строго возразила я сама себе. «Будем с Ильей встречаться, как и раньше. А когда родится ребенок, просто наймем помощницу, например». Уф, но опять я себя накрутила. Думаю, у Ильи хватит денег на няню, да и у меня есть та самая финансовая подушка. Огромное спасибо за то моему работодателю Фиделю. И вообще смогу и в декрете фрилансить. Не исключено, что мама Ильи согласится помогать с внуком. А Ирина? Ну что Ирина? Она милая и любимая, но она просто человек старой формации. К ней надо быть снисходительной. Пусть и дальше бухтит о том, что мы с Ильей должны пожениться и немедленно родить детей. Надо просто кивать и соглашаться с ней, а самой делать все по-своему. Илья открыл мне дверь. Я с порога бросилась обнимать его. «Уи, как я соскучилась! Какой ты красивый, как ты вкусно пахнешь!» Утыкалась я в него лицом, целовала. «Даша, детка, как я рад тебе!» — засмеялся Илья, тоже целуя меня. В щеки, губы, нос, куда успевал попасть. «Наконец-то мы вместе!» Я отстранилась, разглядывая своего возлюбленного. «Какой же Илья красивый!» «Буквально красивый — это не преувеличение. Очень гармоничный, ладный, чуть выше среднего роста, не тонкий и не толстый, прекрасные темные волосы, удивительные серые глаза, одевается всегда по-пижонски, даже дома». «Что ты смотришь? Раздевайся», — ласково сказал он, помог мне снять пальто. «Потрясающее платье у тебя сегодня». «Давай сапожки снимем», — опустился он передо мной на колени. Он был очень нежен со мной. Главное, заметил, что на мне новое платье. Я его купила недавно. Черно-белое, фасон немного провокативный, чем-то напоминает школьную форму старых времен, когда носили эти фартуки, воротнички, манжеты, юбка в складку. «Это еще ли я не в курсе, какое на мне сегодня белье?» Но, в общем, неведение Ильи длилось недолго. Сама не понимаю, как так произошло, что мы довольно скоро оказались в спальне, на кровати. Платье валялось на полу, а Илья любовался новым комплектом белья на мне. Но тоже недолго. Илья довольно быстро освободил меня и от него. «Какая же ты хорошенькая!» — прошептал он мне на ухо. «Знаешь, ты похожа на девушек, которых рисуют в аниме. Ты как будто не настоящая, игрушечная куколка. Только ты реальная, живая. Я хотела сказать, что он тоже похож на принца из сказки, но пока подбирала сравнение, было уже поздно. Слова куда-то исчезли, я полностью растворилась в своих ощущениях. Время как будто замедлилось, а потом понеслось стремительно, заставив мое сердце биться с сумасшедшей скоростью. К финалу мы подошли одновременно, наши стоны слились в один. Некоторое время мы лежали неподвижно, потом в стену глухо постучали. «Соседи», — пробормотал Илья, — «в этих современных домах прекрасная слышимость». «И плевать, сейчас еще детское время, имеем право немного пошуметь. Пусть завидуют». В этот момент из прихожей раздались звуки поворачиваемого ключа. «Блин, это же мама обещала прийти, я и забыл», — застонал Илья. «Как неудобно». «Почему она не позвонила в звонок перед тем?» «Так у нее же свой ключ». Он вскочил, быстро оделся и убежал из комнаты. Я тоже принялась одеваться. Пока не понимала, плохо это или хорошо, то, что пришла мама Ильи, Елена Андреевна. Я видела ее всего пару раз, мельком. Сталкивались на улице, когда выходили вместе куда-то с Ильей. Мы с ней и не говорили никогда толком, лишь здоровались. Илья вернулся. Мама сейчас на кухне, чаю попьет и уйдет. Она ненадолго принесла мои рубашки. Сама стирает их и гладит. Я ей 100 раз предлагал, давай я буду сдавать их в химчистку. Там доставка, приедут на дом, заберут, потом обратно сюда привезут. Нет, не согласилась. «Тебе повезло с мамой», — серьезно сказала я. Села на кровать, сложила руки на коленях, точно примерная девочка. «Ты молодец!» Илья поцеловал меня в щеку. «Да я тебя причешу, а то прямо видно...» «Что видно?» «Чем мы сейчас занимались?» — засмеялся он. Принялся меня аккуратно расчесывать. «У тебя волосы, как у принцессы». «Не стригись никогда, я тебя умоляю». «Хорошо», — обещала я. И тут на меня что-то нашло. Я спросила Илью. «А какие у тебя планы на меня?» «Что?» Он едва не уронил расческу, глядя на меня широко раскрытыми глазами. «В смысле? Ты о чем?» «Мы с тобой встречаемся 10 лет. Я уже свободна от своего долга. А ты, как я поняла, сделала неплохую карьеру. Что дальше, скажи мне?» Я не сомневалась, что Илья сейчас страшно смутится, потом опомнится, а затем скажет, что любит меня и хочет быть со мной вместе всю жизнь. И он сел рядом со мной. Потом, через некоторое время, произнес обычным, даже скучным каким-то голосом. «Ты так хочешь впрячься в семейную жизнь? Подумай сама. Ведь тебе сейчас не надо готовить, убирать, стирать, пока у нас все вот так». «Пока у нас гостевой брак?» — уточнила я. Илья вздрогнул. Его, видимо, слово «брак» пугало в принципе. Он продолжил, глядя в пол. «Семья перестала быть условием для выживания. Раньше люди создавали ячейку общества, чтобы было легче вместе... Ну да, именно что выживать, вести хозяйство, растить детей. А сейчас все это зачем? Сейчас есть все условия для комфортной жизни». Цивилизация поднялась на такой уровень, что люди забыли о многих проблемах. Сейчас не надо рожать 10-12 детей, чтобы хотя бы 2 или 3 из них дожили до совершеннолетия. «Это так», — согласилась я. Изменилось отношение к одиноким людям. Еще 20-30 лет назад быть одиноким считалось неприличным. А сейчас всем плевать, если человек в зрелом возрасте не живет с кем-то в паре. «Ну да», кивнула я. «А что такое сама свадьба, как ритуал? Кому она нужна? Какой-то там дурацкий выкуп, белое платье невесты, черный костюм жениха, лимузин с куклой на бампере. Обязательная фотосессия, блин. Вынь да положь свадебный фотоальбом. Да и вообще. А ведь социум давно перестал делить людей на свободных и семейных. Отменил все эти ритуалы. Брак уже не придает статуса в обществе, как было раньше. Статус «она не замужем» и «он не женат» в наше время не имеет никакого значения. Ну, разве только если человек намылился в большую политику, Да и то сейчас этот факт в биографии тоже не обязателен. Подписываясь под каждым словом, энергично согласилась я. Но я все равно чувствовала себя как-то неуверенно. Я-то ждала сейчас предложения руки и сердца, как было обещано мне когда-то. Да, мы с Ильей могли бы общаться и дальше в прежнем формате. Роспись не обязательно, я бы от нее, может, и сама бы отказалась. Тоже считаю прежние ритуалы дикостью. Но почему бы Илье не вспомнить о своих обещаниях? Ну, как-то нечестно получается. Я продолжила. «Илюш, твоя мама там одна, давай хоть поздоровайся с ней, что ли?» Не дожидаясь, что ответит Илья, я решительно направилась на кухню. Елена Андреевна, нахохлившись, пила на кухне чай. Ей было 56, если мне не изменяет память. Всегда серьезная, в очках в черной оправе, черные волосы, прическа короткая каре, строгий офисный костюм из пестрой ткани букле. «Здравствуйте, Елена Андреевна», — поздоровалась я, встав у холодильника. «Здравствуй, Наташа», — отозвалась она. «Мам!» — схватился за голову Илья, который вошел на кухню за мной следом. «Мам, это Даша». «Здравствуй, Даша», — сказала Елена Андреевна, не меняя интонации. Повисла пауза. Нет, я понимала, что у Елены Андреевны, возможно, своеобразное чувство юмора, или она решила, называя меня Наташей, троллить меня, ну или сына. Я не ожидала от матери своего возлюбленного полного приятия, ведь очень часто мать ревнует сына к его девушке, смысл обижаться. Да я вообще ни на кого никогда не обижалась. Но как-то это все нехорошо прозвучало. Обидно. Я же Даша, а не Наташа. «Можно сесть?» — я указала на стул рядом. «Да кто ж тебе не дает?» — пожала плечами Елена Андреевна. «Даша, пожалуйста, не надо. Ну зачем?» — сморщился Илья. «Пойдем, у мамы тяжелый день был и вообще...» «Нет, это важно, погоди!» — остановила я его жестом. «Я просто хочу прояснить ситуацию для себя». Я повернулась к Елене Андреевне. «Понимаете, у нас с Ильей так называемый гостевой брак. Он длится уже 10 лет, кстати, и я хочу узнать...» «Даша!» — заорал Илья. В стену немедленно постучали, словно только и дожидались этого момента. «Отчего? Пусть говорит», — меланхолично произнесла Елена Андреевна, ни на что не реагируя. «Продолжай, Даша». «Я быстро, в общих чертах только», — пояснила я Илье, потом вновь обратилась к его матери. «Я сирота». «Бедняжка», — без всякого выражения произнесла Елена Андреевна. «Нет, я не жду жалости, я просто констатирую факт. У меня нет близких людей, которые мне могли бы помочь в сложной ситуации. Свою двоюродную сестру, единственную родственницу, я в расчет не беру, у нее свои проблемы. Так вот, Илья работает, у нас с ним гостевой брак, помощи мне ждать неоткуда. И тут я вдруг беременна». «Ты беременна?» — в один голос воскликнули Илья и его мать. В стену опять постучали. «Нет, я чисто теоретически это предполагаю», — сделала я успокаивающий жест рукой. «Допустим, я беременна». «А что это значит?» «Это значит часто токсикоз, изжога, камни, бывает, появляются в желчном, растет живот и сдавливаются легкие, болит спина, отекают ноги, запоры, бессонница, нервы». «Согласитесь, подобные проблемы часто сопровождают беременность», — обратилась я к Елене Андреевне. Илья же стоял рядом, весь бледный, молча. «Продолжай», — прошелестела Елена Андреевна. «Потом роды. Допустим, они естественные. Адская боль, долгие мучительные схватки, разрывы, кровотечение. При кесаревом чуть получше. Спинальная анестезия, разрез на животе и матке. Ребенка достали, матку с животом зашили. В общем, это можно пережить. Но потом начинаются волнения за ребенка. А как он-то эти роды пережил? Вдруг у него гипоксия, а потом лечение неврологии на несколько лет может растянуться? А вдруг какие-то родовые травмы, приводящие к частичной и полной инвалидности? Столько адских мучений матери и ребенка». Чашка в руках Елены Андреевны задрожала, она поставила ее на стол. Илья стоял точно статуя, весь белый и неподвижный. «Допустим, с ребенком все в порядке, но что с матерью может произойти после родов? У многих женщин начинают обостряться все хронические болячки, плюс еще вылезают новые. Геморрой, выпадение матки, проблемы с циклом, боли в промежности, обвисший живот, мастит в груди, а послеродовая депрессия. Все это лечить и не перелечить. А, и про выпавшие зубы и волосы не забываем. И все это я одна должна выдержать. Но как? Илья же на работе все время, и ночью он должен высыпаться, и я это понимаю. Так что, Елена Андреевна, мне понадобится ваша постоянная помощь. Больше некому. Нет, я думала о приходящей помощнице, но доверить родного ребенка чужой женщине, пусть и ненадолго. За стеной работал телевизор, кажется, шли новости. Я боюсь думать о будущем. Я боюсь его строить, если мне заранее откажут в поддержке, серьезно произнесла я. Второй раз я такое испытание не вывезу. Говоря второй, я имею в виду ситуацию, когда мне одной придется тащить все на себе, ни на кого не надеясь, вот как с родителями было. Именно поэтому я сейчас хочу гарантий. Гарантии от меня? Странным голосом, словно ее душили, произнесла Елена Андреевна. Что ж, логично. Но давай тогда и тебя рассмотрим как потенциальную жену моего сына. У тебя есть образование, Даша? Хоть какое-нибудь? Высшее, среднее, специальное? У меня только среднее образование, сказала я. Ты занимаешься самообразованием? Саморазвитием хотя бы? Нет, честно ответила я. В свободное время просто скроллю интернет. Скроль чего? Впрочем, неважно. «Да как же так?» — прошептала Елена Андреевна. «Как без постоянной работы над собой, самосовершенствования, без выработки у себя сильных личностных качеств? Ты, Даша, полностью довольна своей жизнью? Тебя все в ней устраивает?» «Абсолютно», — кивнула я. «Нет, ну я еще читаю книги, смотрю фильмы. Ах да, главное, я же работаю». «Чем ты занимаешься?» «Я литературный раб, автор-призрак, ну или гострайтер. Это звучит красивее». «Ладно, меня можно назвать копирайтером», — махнула я рукой. «Так проще. Пишу тексты для одного человека. Он потом публикует их под своим именем. Имя его не могу сказать, я договор о неразглашении подписывала». «А что за тексты?» — спросила Елена Андреевна. «Истории в жанре true crime, так это называется», — охотно пояснила я. «Реконструкция реальных преступлений. Убийства, похищение людей, насилие, маньяки». Хотя, честно скажу, половина истории придуманы, додуманы и рассказаны так, чтобы это было интересно читать. Правда, как таковая, мало кого интересует. Главное, чтобы в тексте нагнеталось напряжение, атмосфера соответствовала, и читатель мог поразмышлять, а кто на самом деле убийца. А того ли вообще преступника поймали и посадили? Тут очень тонкий момент. С одной стороны, зло должно быть наказано, с другой, читатель тоже должен почувствовать себя сыщиком, детективом, поразмышлять над преступлением. Ну и испытать катарсис, облегчение, удовлетворение от того, что он проинформирован об опасности и сам в такой переплет теперь ни за что не попадет. Елена Андреевна вздохнула и, не глядя на меня, устало произнесла. «Какая гадость! Какая отвратительная гадость этот ваш true crime! Нет, меня такая ситуация не устраивает. Я не собираюсь помогать невестке, которая никто и ничто и занимается подобной мерзостью. Хотя это модная тема сейчас. Образование не нужно, саморазвиваться не обязательно, карьера не нужна, а главное — детей нарожать побольше и публиковать всякую похабщину в сетях. Ты, Даша, в тренде, как сейчас принято говорить. Но я не современная женщина. Я тебе, Даша, все-таки очень советую развивать себя и делать карьеру и только потом думать о семье». «Иногда это провальная стратегия», — ответила я, вспомнив при этом своих родителей, которые откладывали жизнь на потом. «Значит, я на вас не могу рассчитывать, как на бабушку наших возможных с Ильей детей?» — спросила я Елену Андреевну, глядя ей прямо в глаза. «Нет», — сказала она и отвернулась к окну, показывая, что на этом наш разговор окончен. «Поняла, спасибо. Всего доброго». Я встала и вышла из кухни, Илья следом. «Ты с ума сошла?» — печально спросил он меня в коридоре, пока я одевалась. «Зачем этот спектакль? Обиделась, что мама назвала тебя Наташей? Почему ты сразу подумал, что встречаюсь с какой-то Наташей? Быть может, мама просто перепутала тебя с моей коллегой? Ну и возраст, загруженность, работы у мамы. Она главный бухгалтер, между прочим. Просто спутала имена. Забыл, в конце концов, что ты Даша». «Я 10 лет с тобой встречаюсь», — напомнила я. «Меня нельзя ни с кем перепутать». «Ну, ты же не общалась с моей мамой каждый день». «А то, что я, оказывается, вдруг сама по себе никто и ничто, недочеловек без саморазвития, ты тоже так считаешь?» — спросила я, застегивая сапоги. «Я считаю, что у тебя есть огромное достоинство. Ты не стерва, ты добрая и ласковая. Но сейчас я тоже думаю, что в наше время это совсем не достоинство. Ты слишком легкая, поверхностная. Хи-хи, ха-ха, ты не думаешь о жизни, ты милая, но глупенькая, в хорошем смысле, поверь. Тебе еще придется долго взрослеть. Давай оставим все как есть. Давай ты больше не станешь приставать к моей маме с этими дикими речами». «А ты вообще хочешь детей?» — спросила я, надевая пальто. «Только теоретически, когда-нибудь потом. Если ко мне не будут приставать с этим вопросом, точно нож к горлу приставлять», — мягко произнес Илья. «Ты забыл о своем обещании?» «Нет, не забыл. Вот зачем ты все рушишь и портишь сейчас?» — с досадой произнес Илья. «И потом не обязательно припахивать родителей к уходу со внуками. Можно нанять няньку, помощницу. Это насилие над людьми, надо мной и над мамой. То, что ты учудила сейчас. Ужасно, Даша». «Про няньку я тоже думала. Да. Поэтому я с тобой, в принципе, согласна. Только вот... Короче, мне очень жаль, но я вынуждена с тобой расстаться», — заявила я, застегивая пуговицы на пальто. «Прощай». «Прощай?» «Да, прощай», — твердо заявил я, открывая входную дверь. Переступила порог и осторожно, чтобы не хлопнуть, закрыла ее за собой. И оказалась словно отрезана от части своей жизни. Я не плакала, но чувствовала себя какой-то прибитой, что ли. В сущности, Ирина оказалась права. Илья не собирался связывать свою жизнь со мной. Я шла пешком. Устала. Увидела знакомый торговый центр, поднялась в кафе на цокольном этаже. В зале были посетители. Я села у барной стойки. «Привет, Люда!» «Привет, Даша!» — приветливо улыбнулась мне моя новая знакомая. «Кофе?» «Да, пожалуй. Покрепче». «Хорошо. Я тут в прошлый раз вещала, какие плюсы в одиночестве. Но все это вранье», — говорила негромко Людмила, готовя мне кофе. «На самом деле хочется близости, радости. Да что там, хочется часть финансовых забот на кого-то повесить. Не потому что сама не могу, а потому что...» Она обернулась, опять улыбнулась. «Потому что мне нравятся мужчины, которые могут заботиться и твердо стоять на ногах». «Люди ищут радости», — пробормотала я. «Но только это должно работать в обе стороны». «А что тогда любовь? Это счастье или страдание?» — хитро спросила Людмила. «Я вот уроки литературы в школе вспоминаю. Вся наша классическая школьная литература — она о том, что любовь приносит страдания, вплоть до психозов, нервных срывов и даже смерти». «Любовь — это гормоны», — подумав, возразила я. «Дофамин, серотонин, окситоцин — они отвечают за ощущение счастья. Но если у какого-то из этих гормонов низкий уровень, то человек будет чувствовать себя несчастным, недостаточно любимым». «Ты ученый по профессии, что ли?» — подмигнула мне Людмила. «Но ты права. Недаром говорят, любовь — это химия. Я тут подумала, а можно ли сделать укол с таким веществом, который вызывает в человеке любовь? Ну вот смотри, сколько несчастных и неприкаянных. А укол всем сделали, И раз, они все влюбились и счастливы. «Вакцина любви?» — удивилась я. «Да, и все довольны и рады. Заодно и демографическая проблема решена». «И ты туда же!» — засмеялась я возмущенно. «Но тут важно все правильно просчитать», — спохватилась Людмила. «Потому что это очень неприятно, когда влюбляешься совсем не в того. Пару лет назад познакомили меня с мужчиной. Обещали, что он весь такой спокойный, адекватный, мечтает о семье. А потом я узнала, что он сидел по очень серьезной статье. И долго. Я не стала продолжать с ним отношения, сразу сбежала. Может, он и хороший человек, и его даже невинно осудили. Такое тоже не исключено. Но нет. Убийцу я точно не смогу полюбить и привести в дом. Одно дело поддерживать мужа, который совершил случайное убийство, уже будучи семейным человеком. Другое, когда изначально соглашаешься жить с человеком, который, ну, вот такое совершил. А еще меня однажды познакомили с очень интеллигентным, солидным мужчиной с прекрасной профессией. Казалось бы, что может быть лучше? Но он стал мне рассказывать про рептилоидов и заговор мирового правительства. Ну и все. Дальше у нас с ним отношения не стали развиваться. Тут я подумала о том, что совершенно напрасно рассталась с Ильей. Он был совершенно нормальным на фоне всех этих проблемных мужчин из рассказов Людмилы. И чего я вдруг устроила сегодня спектакль при Елене Андреевне? Людмила продолжила. «Короче, мне тут посоветовали, что если хочешь познакомиться с мужчиной, то надо завести собаку, причем какой-нибудь охотничьей породы, дратхара, например, и гулять с ней. На нее клюют охотники. А это серьезное хобби, между прочим. Мужчины-охотники начинают интересоваться собакой, когда ты по улице идешь с ней. Спрашивают, носит ли она уток, ну и всякое такое. А охота — занятие дорогое, повторю. Оружие, джип, походы в лес, всякие лицензии, сборы. Но тут важна именно охотничья порода. Нет смысла знакомиться с другими собачниками на прогулке. Если же ты видишь на прогулке мужика с маленькой собачкой, то, скорее всего, он женат. Эта жена купила собачку, шпица или балонку, а муж ее выгуливает. Все эти истории о том, что можно найти кавалера на собачьей площадке, сейчас не работают. Вернее, работают, только не так, как раньше. Но если завести именно охотничьего пса, то дело пойдет. Ненавижу охоту. Покачала я головой. «Я тоже!» — выдохнула Людмила. И словно опомнилась. «Ну вообще, собака — живое существо. Заводить живое существо ради знакомства с кем-то тоже жестоко по отношению к животному. Что с ним потом делать? Ну, можно взять такого дратхара на прокат, на время, чтобы прогуляться». «А что? Это идея!» — вновь восхитилась Людмила. Мы опять довольно долго с ней болтали в этот день, много смеялись. Лишь утром, проснувшись, я обнаружила, что подушка у меня вся мокрая от слез. Я плакала этой ночью во сне, оказывается. Получается, Илья вообще не рассказывал своей матери обо мне. Елена Андреевна ничего обо мне не знала, как и о том, почему моя жизнь сложилась именно так, а не иначе. А уж подколка с ее стороны в мой адрес, про самообразование — вообще верх несправедливости.